«Мертвые для греха». Сегодня мы желаем рассмотреть о нашей жизни во Христе. Он наш Спаситель от наказания греха. Он наш Спаситель от силы греха. Свободный от силы греха? Как прекрасно! Давайте посмотрим, как мы можем испытать на опыте эту свободу. Нет высшего повеления для верующего о его ежедневном поведении, как апостольская просьба. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Ефесянам 4 глава 1 стих. «Бог избрал нас прежде сотворения мира. Он сотворил нас во Христе, когда мы поверили в Него. Наша ежедневная жизнь должна показывать, что мы живем во Христе. Бог повелевает нам. Посему, как вы уже приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 2 глава 6 стих. Повелевая нам таким образом, Бог не требует от нас чересчур многого. Он сделал это хождение во Христе совершенно возможным. Слово Божие представляет две выдающиеся истины относительно хождения человека во Христе. Он мертв для греха, и он жив для Бога. Итак, и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 6 глава 11 стих. Что касается наших грехов, мы знаем, что Христос сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. 1 Петра 2 глава 24 стих. Смерти Христа Бог осудил греховную природу, которую мы унаследовали от согрешившего Адама. В распятии Христовом эта наша природа Адама была умерщвлена, и мы были освобождены от ее силы. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Римлянам 6 глава 6 по 7 стих. Грешная природа названа соответственно ветхим человеком, потому что она составляет содержание и сущность жизни, которую мы получили от Адама. Это природа невозрожденных людей. Она дала мировой системе свою злость и вражду к Богу. Несмотря на то, что наша ветхая природа была осуждена на кресте, она пребывает в нас в течение всей нашей жизни на земле. Она всегда старается подчинить нас себе. Но кроме нашего ветхого человека, мы имеем в себе также нового человека, новую природу, которую мы получили, когда мы были спасены. Послание к Ефесянам, 4 глава, 24 стих говорит нам, что мы облеклись в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Этот новый человек имеет жизнь Христа и может поэтому повиноваться Богу и угождать Ему. Освободиться от силы нашей греховной природы означает быть свободными от силы греха. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6 глава 14 стих. Слово Божие не только провозглашает наше избавление от силы греха, оно также показывает нам, как мы можем испытать на опыте эту блаженную свободу. Многие верующие христиане не обращают внимания на истину относительно нашей свободы от силы греха. И некоторые заблудились. Некоторые дети Божии живут в рабстве греха, потому что им кажется, что избавление от греха невозможно. Другие христиане претендуют, что их природа Адама испорчена, и они больше не грешат. Священное Писание, однако, учит, что верующий христианин имеет две природы и повелевает нам отречься ветхого и держаться нового. Многие увещевания Библии в этой отрасли свидетельствует, что дети Божии сохраняют свою ветхую природу. По благодати Бог сделал нас мертвыми для греха и живыми для Него во Христе Иисусе. Какое же наше участие в присваивании этой благодати? Как мы можем на опыте пережить смерть для греха и новую жизнь во Христе? Мы должны полностью посвятить себя самих Богу. Мы должны отказаться посвящать всякие наши члены себе или греху до меньшей степени. Мы представляем их Богу для употребления по Его воле, как Ему угодно. Итак, да царств, не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте члена ваших грехов оружие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, в члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6 глава с 12 по 13 стих. Как член Христа, Его жизнь является моей. Посвящаясь Ему, я обладаю Его ресурсами для всякой нужды. Это посвящение Господу является основанием всего. Он обеспечивает нам победу над грехом, но только лишь тогда, когда позволяем Ему во всем поступать с нами, как Он желает, мы испытываем на опыте эту победу. Представить самих себя Ему означает поставить самих себя в Его любезные руки, чтобы Он мог дать нам свою победу над грехом. Мы никогда не одержим победы над грехом и нашей плотской природой, нашими собственными усилиями. Бог составил планы для победы так, чтобы вся слава принадлежала Ему. Мы посвящаем самих себя Ему и повинуемся Ему. Он действует, и Он прославляется. Только один Господь сильнее ветхой природы Адама. Только Он является победителем греха. Для этой причины мы имеем Духа Святого, который пребывает в нас. Когда верующий отдает самого себя Богу в полном послушании Его воли, Дух Святой немедленно принимает контроль и освобождает его от силы греха. Послание к Галатам 5 глава 16 стих говорит: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожеланий плоти». Пребывающий Дух Святой является силою, которую Бог предоставил для преодоления плоти в своих делах. Научимся доверять всемогущему Духу Божьему совершать свой труд в нас. Послушание Господу и доверие Ему, тому, кто является всегда присутствующим Спасителем, завоевывает для нас победу над грехом. Мы должны упомянуть еще один предмет, который необходим для победы. Этим предметом является наше ежедневное питание и Слово Божие и ежедневная молитва. Относительно нашего питания и Слова Божия он провозгласил: «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Тимофея 3 глава 16 по 17 стих. Слово Божие насыщено силою. Оно эффективно действует верующим, который питается им ежедневно. Оно дает ему божественную жизнь и силу. Оно укрепляет в нем веру, что грех в его жизни может быть побежден. Без этого ежедневного духовного питания он никогда не будет иметь духовного прогресса. Что касается молитвы, Бог повелевает нам: «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5 глава 17 стих. Бог повелевает нам молиться обо всем, говоря: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Филиппийцам 4 глава 6 стих. Слыша эти слова, мы видим, что мы не имеем выбора. Мы должны проводить достаточно времени с Господом в молитве каждый день. Повинуясь этим повелениям Бога относительно чтения Библии и молитвы, направит наши сердца в правильном направлении, мы скоро почувствуем, что у нас появляется новая сила и новая вера. Начнем сознавать причину провождения, которое некоторого времени наедине с Господом, каждый день в молитве и чтении Библии. Если вы не имеете экземпляра Библии, просите, чтобы Господь послал вам. Мир, плоть и дьявол соединились, чтобы предохранить нас от хождения во Христе. Плоть является ветхой природой, врагом внутри. Греховная природа в верующем всегда старается отстаивать свои права и тянуть его в старое рабство. Как часто она добивается своего. Но что происходит, если верующий согрешает? Для духовно расположенного верующего грех является самым мучительным переживанием, и он в постоянном борении избегает согрешения. Однако он иногда согрешает. Небесный Отец предпринял полную меру предосторожности для греха для своего дитя. Он повелел нам, что нужно сделать в этом случае. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. В тот момент, когда мы знаем, что мы согрешили, мы исповедуем грех наш, моментально Он прощает нам и восстанавливает общение с Ним, которое грех прервал. Он прощает нас, потому что мы имеем ходатая пред Богом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Грех, дитя Божие, не может уничтожить его спасение. Он наводит тучу между им и Господом, так что общение прекращается до тех пор, пока он не исповедует свой грех. Если он продолжает в грехе, он перестает расти духовно и лишает себя вечной награды. Постоянно посвященный верующий христианин находит, что в области, где раньше однажды господствовал грех, он теперь свободный. Дух Божий во Христе Иисусе освободил его. Итак, верующий идет вперед от победы к победе, постоянно возрастая в подобии Христа. Аминь.